Духовенство со своей стороны, чтобы поставить некоторую преграду вмешательству мирских властей в церковные дела, пыталось несколько теснее сплотиться, то есть образовать из себя лучше организованные общины или союзы, и обратилось к учреждению соборов. Для этого несколько церквей и монастырей соединялись в одну общину и примыкали к какому-нибудь значительному храму, который получал название соборного. Древнейший такой собор был Троицкий. Вскоре после Болтовского договора учрежден второй собор при церкви Святой Софии, а потом, в течение XV века, один за другим возникли еще четыре собора — Никольской, Спасской, Похвалы Пресвятой Богородицы и Входа Иерусалимской. Итого шесть соборов, между которыми и было распределено все духовенство, как белое, так и черное. Соборные храмы отличались от простых тем, что служба в них совершалась повседневно. Внутренняя организация этих соборных общин была подражанием все тем же мирским общинам, каковы концы, улицы и сотни. Они имели своих выборных старост, которые заведовали их текущими делами, отстаивали их интересы перед мирскими властями, сносились за них с владычным наместником, наблюдали за исправным взносом владычных повинностей и так далее. Таким образом, Псковская церковь все более и более получала демократический характер, и притом с оттенком пресвитерианским. Когда с одной стороны не удалась последняя попытка псковичей добиться своего особого епископа с помощью великого князя московского Ивана III, и снова поднялись распри с новгородским владыкой из-за пошлины поборов, которыми он облагал духовенство, а с другой продолжались вмешательства мирских властей и притязания народного веча на подчинение себе церковных дел, тогда духовенство псковское сделало еще шаг вперед относительно своей организации в демократическом духе. Так как соборные общины были разрознены между собой, то оно решило поставить их во взаимную тесную связь выбором из своей среды двух представителей, которые должны были служить помощниками владычному наместнику, подобно тому, как два степенные посадника считались помощниками великокняжеского наместника. В 1469 году священные иноки и священники всех пяти соборов, шестой тогда еще не был учрежден, явились и просили утвердить такое их решение, чтобы им жить согласно с номоканоном и чтобы мир в церковные дела не вступался и не нарушал правил святых апостолов и святых отцов. Веча изъявила согласие. В этом смысле написана была грамота и положена в ларь Святой Троицы, вечевой архив. Эта попытка особого церковного устройства в пресвитерианском духе потерпела, однако, полную неудачу. Осенью того же года один из двух священников, выбранных в церковные просители, по имени Андрей Коза, по каким-то неудовольствиям бежал в Новгород к владыке и сам же постарался вооружить его против нового постановления. Владыка Иона поспешил в Псков на свой подъезд, был встречен со всеми почестями и после соборования начал требовать, чтобы помянутую вечевую грамоту вынули из ларя и разодрали. На это требование псковичи почтительно, но твердо отвечали отказом. Владыка уехал и обратился с жалобой в Москву. На следующий год в Псков явились послы от великого князя и митрополита, которые объявили свою волю, чтобы все церковное управление по-прежнему оставалось за новгородским владыкой. Вечи и духовенство не решились противиться приказу двух высших властей, вынули из ларя грамоту и разодрали. После чего опять все пошло по-старому. Итак, в XIV веке севернорусские вечевые общины достигли полного своего развития, а в XV веке они уже явно стали клониться к упадку и обнаружили недостаток средств для борьбы за свою самобытность с собирателями Руси, как с великими князьями литовскими, так и в особенности с московскими. Что такое, собственно, господин Великий Новгород? В политическом отношении он сложился так своеобразно, что нелегко найти для него подобие в других странах. По своему народоправлению и торгово-промышленному характеру он, конечно, напоминает и древние греко-римские республики, и средневековые общины, как итальянская, так и северогерманская. В нем также можно проследить внутреннюю борьбу двух главных республиканских партий или, собственно, течений, то есть аристократии и демократии. Но что наиболее наложило на него печать своеобразности и что подчинило себе все другие интересы, это была его сравнительно огромная территория. Обширные поземельные владения составляли главное его богатство. Из своих земель он извлекал и те естественные произведения, которые служили предметами его заграничного отпуска — меха, кожи, воск, лен, дерево и так далее. Благодаря этим поземельным владениям высшее новгородское сословие удержало за собой тот же характер, которым оно отличалось и в других областях Руси, то есть оно оставалось по преимуществу сословием крупных землевладельцев, хотя и могло принимать некоторое участие в торговых оборотах, продавая произведения своих земель или сужая людей торгового класса капиталами, конечно, за порядочные проценты. Благодаря большим поземельным владениям, в которых жили или крестьяне-земледельцы, или крестьяне-промышленники, звероловы и рыболовы, платившие с них оброки, новгородское боярство могло окружать себя толпой домашней челяди и иметь многочисленных клиентов между черными людьми, то есть в беднейшем населении Великого Новгорода. Оно распоряжалось голосами этих людей как на большом или народном вече, так и в собраниях по концам и улицам, и с их помощью проводило здесь свои интересы, особенно в деле выборов на высшие должности. Хотя между купеческим классом встречались лица, наживавшие большие денежные капиталы и, кроме того, приобретавшие крупную поземельную собственность, однако в XIV и XV веках, очевидно, грани между сословиями и права происхождения уже настолько определились, что купец, как бы он ни был богат, по-видимому, не получал боярского звания. По крайней мере, источники не указывают нам таких примеров. Да и получить его было не от кого. Народное вече не раздавало боярство, а княжеская власть была для того в Новгороде слишком слаба. С другой стороны, не все бояре могли играть видную роль в таком городе. Для того требовались прежде всего богатство, а уж потом даровитость и энергия. Поэтому здесь произошло обычное явление, которое история раскрывает нам в Древнем Риме и средневековой Венеции. Мало-помалу влияние на дела и места высших сановников сосредоточилось в руках важнейших фамилий. Так, насколько это видно из летописей, сан Тысяцкого и в особенности посадника постоянно вращался в кругу известных боярских семей, число которых едва ли превышало 2-3 десятка. Следовательно, это была уже явная олигархия. Должности посадника и Тысяцкого, в свою очередь, способствовали накоплению значительных богатств в руках этой олигархии. Такие должности были очень доходны. В пользу их шли многочисленные судебные пошлины, на содержание их назначены были разные поборы с крестьян некоторых волостей или погостов. Кроме того, эти власти имели возможность вымогать большие денежные суммы с торговых людей, в том числе и с иноземцев. В предыдущей книге мы уже указывали, что только взаимное соперничество таких фамилий и частые их раздоры за посадничество при неопределенности его срока давали возможность остальным сословиям, в свою очередь, сдерживать дальнейшее усиление боярства, сохранять равновесие между знатью и простыми гражданами и даже по временам предоставляли полный простор бурным проявлениям народной воли. Поэтому в обычной, так сказать, будничной жизни Великого Новгорода незаметно, чтобы богатая знать резко выделялась из народа какими-либо особыми привычками, особой роскошью и вообще образом жизни. По летописям она заявляет о себе преимущественно постройкой храмов и основанием фамильных монастырей.